боги! Что сказал бы ваш отец, когда бы он наследника престола увидел здесь, в обличии пастуха? И как в таком нелепом одеянии я вынесла бы взгляд его суровый? Поверь, все будет к лучшему, утрата. Но ваш отец, мой благородный принц, когда узнает, распалится гневом. Одно из двух тогда должно погибнуть. Или ваше чувство, или жизнь моя. Молю тебя, прелестная утрата, не омрачай веселый этот праздник печалью преждевременных сомнений. Или буду я принадлежать тебе, или отцу, не буду больше сыном. Да я самой судьбе наперекор не откажусь от своего решения. Ну, посмотри в глаза мне веселее. Не думай о грядущем. Наслаждайся днем настоящим. Соберутся гости. И ты должна сегодня быть счастливой, как будто свадьбы день уже настал. А он настанет, раз мы дали клятву. Да сохранят нас боги. Вот и гости. Ну, милая, развесели-ка всех, чтоб и глаза, и щеки разгорелись. Ходит король Богемии Поликсен и Камилла. Они переодеты, их не узнать. За ними следуют пастухи и пастушки. Ну, дочка, что ж ты? В этот день бывало для праздника покойница моя не только что хозяйкой, поварихой, и даже зазывалась, становилась, и не гнушалась прислужить гостям. Поди, встречай с поклоном незнакомцев. Чужого приласкаешь, вот и свой. Да не красней, ведь ты же здесь хозяйка. Знай, чем радушнее встретишь ты гостей, тем больше будет овцам благодати. Прошу покорно, сударь. Мой отец велит мне быть на празднике хозяйкой. И вас мы просим. Доркас, дай цветы. Вот вам букет. Здесь розмарин и рута. Они цветут и пахнут и зимой. Возьмите их на память и на счастье. И будете желанными гостями. О, что бы ты ни делала, утрата, ты с каждым мигом лучше для меня. Ты говоришь, готов я вечно слушать. Ты царственна, во всем прекрасна ты. Ну, танцы, танцы, руку дай, утрата. Мир не знал подобной красавицы. Она скромна, проста. Все дышит в ней высоким благородством, в такой глуши невиданной. Глядите, она краснеет, слушай его. Вот королева творога и сливок. Скажи, мой друг, вон тот пастух красивый с твоей дочкой в паре. Кто такой? О, Периклес, он женишок богатый. Я это слышал только от него, но все же верю. Парень, видно, честный. Клянется мне, что любит дочь, я верю. Так ласково не смотрит месяц в воду, как он глядит в глаза моей утраты, читая в них свою же думу, да. Взвесь их любовь. Ей-ей, они друг дружку на поцелуй один не перетянут. Я в том клянусь. Она чудесно пляшет. Да у нее что не начнет чудесно. И хоть не мне об этом говорить, но если Дариклес ее получит, он завладел сокровищем. Вот. К дому пастуха подходит бродяга Автолик, переодетый в ярмарочного торговца. Мне любо их слушать с подружкой моей, забравшись подальше в кусты. Полотно, как снег, бело, креп, как вороны крыло. Гребешки, духи, стеклярус, для вязания шерсти гарус, пудру, щипчики для дам, верным рыцарям отдам. Шаль, перчатки, мягче роз, ой, маски на лицо и нос. Ленты, шпильки, банты, бусы на все платья и на все вкусы. Эй, давай, давай, давай, приценяйся, не зевай, чтоб была девица рада. Денег, денег, денег надо. Не торгуйся, не глупи. Эй, купи, купи, купи. Эх, не будь я влюблен в мопсу, не видать бы тебе от меня ни гроша. Но я попал к ней в рабство, и моей данью будут ленты и перчатки. А ты обещал мне их еще к празднику. Да, то и он тебе еще обещал, коли люди не лгут. А зато с тобой он уже расквитался, и даже с надбавкой. Будешь отдавать излишки, не покраснеешь. Да я... Вот девки в наше время всякий стыд потеряли, а? Скоро юбки начнут носить на голове. Да разве можно при гостях тары-бары разводить? Я кончила. Ну, идем, ты обещал мне ожерелье и душистые перчатки. А разве я тебе не рассказывал, как меня облапошили на дороге-то? У меня же не осталось ни гроша. Это верно, сударь, на здешних дорогах много мошенников. Ух! Как надо быть осторожным. Да, но тут ты можешь быть совершенно спокоен, старина. Вот уж тут тебя никто не обчинит. Ой, я правда, у нас честно... Сударь, ведь я на это только и рассчитываю, потому что товар-то у меня дорогой. А вот это что у тебя? Песни? Вот, песни. Ой, умоляю, купи мне несколько. Я страх как люблю печатные песни. Ведь если напечатано, значит, правда? А вот одна, и самая хорошая. Две влюбились в одного. Тихо. Вон отец говорит с этим господином о важных делах. Не надо мешать. Пойдем, тащи свой короб. Девушки, я куплю подарки вам обоим. Подари ты мне, дружок, ленту, пудру, гребешок. Или кружев на подушку, или ленту, или шаль. Не слишком ли мы тянем? Ну что, красавец, ты так влюблен, что праздник позабыл. Когда б я был, как ты, влюблен и молод, я, милый, осыпал бы дарами. Я перерыл бы все тюки торговца, чтоб для нее сокровище найти, а ты безделушки не купил ей. О, если бы желанная твоя подумала об этом, то сказала бы, что ты ее не любишь. И, наверное, ты не нашелся бы, что ответить ей. Достойный гость, мою любовь утрата не станет пустяками измерять. Мой лучший дар ношу я скрытым в сердце, и он обещан ей уже давно. О, жизнь моя! Тебе пред этим старцем, который знал в былые дни любовь, излить хочу я душу. Дай коснуться руки твоей. Она нежнее пуха голубки молодой, белее, чем зубы мавра, чем полярный снег, провеянный жестоким зимним ветром. Ну и что же дальше? Как белишь ты руку, которая без того бела, и я перебил. О, продолжай, мы просим. Ты будешь клясться? Вас просить я буду в свидетели. И друга моего? Да, и его, и небеса, и землю. Когда б я был красавцем первым в мире, когда б я был сильнейшим из царей. Когда б я был умнее самых мудрых, я б это отдал за твою любовь. Лишь ей служить, все принести ей в жертву или погибнуть. Что за щедрый дар? Он страстно любит. Что ты скажешь, дочка? Так хорошо сказать я не сумею, а лучше и придумать не смогу. Лишь по любви своей судить могу я, как любит он. Ну вот и по рукам. Свидетелей, друзей мы новых просим. Я дочь свою отдам с приданым, которые не посрамит невесты. Пусть будут лишь достоинства утраты ее приданым. А когда умрет один вам неизвестный человек, я стану так богат, как вам не снилось. Старик, благослови нас при друзьях. Давайте руки. Подожди, любезный, не торопись. Есть у тебя отец? Да, есть. А что? Об этом знает он? Не знает и не должен. Мне казалось, что лучший гость на брачном пире сына – его отец. Прошу тебя, скажи мне, отец твой верно выжил из ума? Так одряхлел, что потерял рассудок. Еще он может говорить и слушать, вести свой дом, распознавать людей. Иль в детство впало, не встает с постели? О, нет, мой господин, отец не стар. Он крепче многих сверстников здоровьем. Тогда клянусь моей седою бородой, плохой ты сын! Отца ты оскорбляешь! Сын вправе выбирать себе жену. Но для отца все счастье к счастью сына в хороших внуках. Он имеет право в подобном деле сыну дать совет. Мой добрый друг, не буду спорить с вами, но есть причины, все равно какие, чтобы от отца мою женитьбу скрыть. Скажи отцу. Нет, нет. Скажи отцу. Я не могу. Открой отцу свой выбор. Ты не рассердишь этим старикам. Но я клянусь, что это невозможно. Довольно будет, если вы скрепите наш договор. Я твой разрыв скреплю! Поликсен срывает с себя одежду простолюдина. Ах ты, мальчишка! Это ли мой сын?